Вторая книжка праздных мыслей праздного человека. Первая. Об искусстве решаться. «Ну так как же ты думаешь, дорогой? Ведь с красным мне не совсем будет удобно носить свою малиновую шляпу. Так бери серый». «Серый?» «Да, пожалуй, серый будет более подходящим. И материя такая хорошая. Да и сам цвет такой красивый». Ты понимаешь, дорогой, что я хочу сказать? Цвет этой материи необыкновенный, серый. А обыкновенный же серый цвет такой неинтересный. Зато очень приличный. Да, но красный. Ах, мне нравится в красном именно то, что выглядит таким теплым. В нем чувствуешь себя тепло даже в холод. Ты понимаешь меня, дорогой? Ну так бери красный. Он, кстати, так идет тебе. Ты находишь, милый? Да, в красном ты всегда такая румяная. Может быть, красный отражает? Нет, все-таки, думаю, серый удобнее. Так вам угодно будет взять материю серого цвета, сударыня? Раздается, наконец, голос приказчика. Да, думаю, это будет лучше, тем более, что... Не так ли, дорогой? Да, дорогая, и, по-моему, лучше. Мне очень нравится серый цвет вообще, а этот в особенности. Потом и материя такая прочная. Ах, вы уже, кажется, уж отрезали. Нет еще, сударыня, я только что хотел. Подождите минутку, я еще раз погляжу красную и посоветуюсь с мужем. Видишь что, дорогой, мне пришло в голову, что шиншилла лучше бы подошла к красному, нежели к серому, не так ли? Так бери красный. О чем же еще раздумывать? А шляпа-то? Ведь она малинового цвета. А это не идет красному. Режет глаз. Разве у тебя нет другой шляпы? Нет. А с серым было бы очень красиво. Да, возьму лучше серый. Это такой скромный и приличный цвет. Прикажете 14 ярдов, миссис? Осведомляется приказчик. Да, думаю, довольно 14. Можно сделать вставку из другого. Ах, пожалуйста, еще минуточку. Видишь, милый, если я возьму серый, мне нечего будет носить с моим черным жакетом. А разве к серому он не идет? Да, но не так хорошо, как к красному. В таком случае нечего более и думать. Бери красную материю, ведь она нравится тебе. Положим, мне нравится и серая. Но приходится принимать в расчет так много разных побочных обстоятельств и... Ах, боже мой, неужели у вас верное время? Нет, миссис, наши часы отстают на 10 минут. Мы всегда держим их немного отставшими, — ответил приказчик. Да? Господи, когда же мы попадем к миссис Дженовой? Ведь мы обещали быть у нее в начале первого. Как много времени отнимают эти покупки. А когда мы вышли из дома, не помнишь, милый? Кажется, около 11. Нет, еще в половине 11. Я вспомнила, ведь мы хотели выйти непременно в половине 10. Да задержались ровно на час. Уж битых 2 часа, как мы тут. Да, и, кажется, сделали очень немного. Совсем ничего не сделали, дорогой. А теперь нужно поскорее к миссис Дженовой. У тебя мой кошелек? Ах, он у меня. Так что же ты решила взять, красное или серое? Решила было минуту тому назад, а теперь забыла. Совсем забыла. Ах да, вспомнила. Я решила взять красную. Да-да, непременно красную. Впрочем, нет, вовсе не красную, а? Помнится, дорогая, ты нашла необходимым взять именно красную. Жакет, шиншилла. Да-да, ты прав, дорогой. Действительно лучше взять красную. Ах, у меня голова пошла кругом. Так прикажете отрезать красного цвета, миссис? Да, конечно, красного. Это будет самое лучшее, не так ли, дорогой? А у вас нет других оттенков красного? Этот цвет такой неказистый, грубый. Приказчик с легким раздражением, но все еще вежливо напоминает, что покупательница уже перебрала все оттенки красного и нашла самым красивым именно этот. «Ах, да-да», — соглашается она с видом человека, с плеч которого вдруг свалились все земные заботы. «Так отрежьте, пожалуйста, этого красного. Нам некогда больше раздумывать, у нас и так пропало все утро из-за этой покупки». Оставив, наконец, магазин с новым свертком, покупательница раздражается сильными порицаниями красного цвета и неопровержимыми аргументами в пользу серого. Она спрашивает своего спутника, как он думает, переменят ли ей отрезок, если она обратится к самому хозяину магазина. Спутник, стремящийся скорее позавтракать, возражает, что едва ли переменят. «Какая досада!» — вскрикивает она. «Вот почему я так не люблю ходить по магазинам. Там всегда сбиваешься с толку». Много еще говорит она о горькой необходимости делать покупки вообще и о только что сделанной в частности, и заканчивает торжественным заявлением, что уж в этот магазин она ни за что больше не пойдет. «Мы, мужчины, смеемся над женщинами, а сами-то много ли лучше их? Скажите по совести, мой гордящийся своим мужским превосходством друг, разве вы никогда не стояли в мучительной нерешительности перед вашим гардеробом, раздумывая, в чем вы можете лучше понравиться ей? В светлом ли пиджачном костюме, который так хорошо обрисовывает ваши широкие плечи, или в пуританском черном сюртуке, который, пожалуй, даже более подходит к вашим летам, приближающимся к 30. А может быть, лучше всего было бы явиться на глаза вашей обворожительницы в костюме для верховой езды, ведь она не дальше, как третьего дня, восхищалась этим костюмом на вашем приятеле Джимми. А разве ваша фигура хуже его фигуры? И не покажется ли она в более выгодном свете, если ее облечь в костюм в обтяжку? Как жаль, что в настоящее время панталоны для верховой езды стали делать такими мешковатыми. По мере того, как женщины суживают размеры своих одежд, мы все более расширяем их. Почему изгнанные дедовские, отцовские шелковые панталоны в обтяжку до колен при длинных шелковых чулках и башмаках с пряжками? Уж не сделались ли мы скромнее своих предшественников? Или же это означает наш упадок, который нужно скрыть таким путем? Не могу понять, за что нас любят женщины. Неужели только за наши нравственные качества? Во всяком случае, не за нашу внешность, отмеченную широчайшими цветными панталонами, черным сюртуком и жилетом с стоячими воротниками и шляпой в виде фабричной трубы. Нет, конечно, только своим внутренним качеством мы обязаны любовью женщин. Положим, это лестно, но не следовало бы пренебрегать и внешностью. Как хорошо жилось нашим предкам, я понял лишь тогда, когда мне пришлось участвовать в одном костюмированном балу. Не могу теперь припомнить, что именно я изображал собою, да это и не важно. Помню только, что на мне было что-то военное. Взятый на прокат костюм был слишком узок для меня, а принадлежавшая к нему шляпа чересчур велика. Первое неудобство я старался сгладить тем, что в тот день съел один сухарь и выпил полстакана содовой воды. Шляпу же немножко подправил, и дело уладилось. В школе я получал награды за математику и за священную историю. Не часто, положим, но все-таки получал. Один критик, теперь уже умерший, расхвалил одну из моих книг. Бывали случаи, когда мое поведение удостаивалось одобрения серьезных людей, но никогда во всю свою жизнь я не чувствовал себя более гордым, более довольным собой, как в тот вечер, когда, одевшись на костюмированный бал, я любовался собой в трюмо, отражавшем меня во весь рост. Это было нечто до такой степени красивое, что я самому себе показался очень хорош. Знаю, что мне не следовало бы говорить об этом, но я слышал то же самое и о других. Да. Я был хорош, как греза молодой невинной девушки. На мне было что-то ярко-красное, покрытое золотым шнурком, А где были неуместные шнурки, там блестели золотые позументы, галуны и золотая бахромка. Я был застегнут золотыми пуговицами и пряжками, обхвачен золотым поясом. Шея моя обвивалась золототканным и, несмотря на это, очень легким шарфом. А на шляпе развивались белоснежные перья. Не знаю, было ли все на своем месте, но оно мне шло, и я повторяю, был очень эффектен. Мой успех дал мне возможность заглянуть в сокровенные тайны женской природы. Девушки, которые до сих пор не обращали на меня внимания в тот вечер, теснились вокруг меня, видимо, добиваясь моего внимания к ним. Девушки, которым я не был представлен, дулись на тех, которые были удостоены этой чести. Одну бедняжку мне было даже жаль. Она сразу врезалась в меня по уши и из-за этого делала отставку своему постоянному ухаживателю, который, наверное, был для нее прекрасным мужем, но сделал глупость, вырядившись в тот вечер пивной бутылкой. Меня эта чересчур увлекающаяся девица в мужья не получила, а того, который хотел бы им быть, потеряла. Впрочем, пожалуй, хорошо, что пошла мода на невзрачную мужскую одежду. Если бы я проходил хоть неделю в одном из прежних блестящих костюмов, то, наверное, обалдел бы от чванства. Меня не могла бы спасти моя природная скромность. Удивляюсь, почему теперь так редко даются костюмированные балы. Ведь детское стремление покрасивее вырядиться и кого-нибудь представлять так живо во всех нас. Нам так надоедает быть самими собою. Однажды за чайным столом был предложен вопрос, захотел бы кто-нибудь из компании поменяться с другим. Малосостоятельный человек с миллионером, гувернантка с принцессой и тому подобное. До такой степени, чтобы ничего уж не оставалось своего, не только в условиях быта и общественном положении, но даже в здоровье, уме, характере, самой душе. Так, чтобы ровно ничего не осталось прежнего, кроме памяти. Большинство присутствующих решило этот вопрос в отрицательном смысле. Но одна дама заявила, что могут быть люди, которые охотно согласились бы на такой коренной обмен. «Уж не о себе ли вы говорите?» — спросил один из хороших знакомых этой дамы. «Неужели вы согласились бы на это?» «Отчего же нет?» — возразила дама. «С большой даже охотою я так надоела самой себе, что готова была бы обменяться даже с вами». В моей юности главным вопросом для меня был, кем мне сделаться. В 19 лет все задают себе этот вопрос, чтобы в 29 вздыхать. Ах, зачем судьба не сделала меня кем-нибудь другим? В те дни я был усердным читателем добрых советов для молодых людей. Из всех этих советов, вместе взятых, вывел заключение, что вполне от моего личного выбора зависит сделаться сэром Ланселотом, Гэром Тайфельсдраком или сеньором Яго. Я долго взвешивал все «за» и «против» выбора для себя веселой или серьезной жизни. Образцы той и другой я отыскивал в книгах же. В то время был в сильном ходу Байрон, и под влиянием его славы многие молодые люди напускали на себя вид угрюмой разочарованности в жизни. На все и всех смотрели с презрением и замыкались в гордом молчании непонятой души. Увлекся этой игрой и я. С месяц почти я очень редко улыбался, и то лишь самой скорбной улыбкой, свидетельствовавшей о разбитом сердце. По крайней мере, она должна была быть именно такой. И соответствующим образом вел себя во всем остальном. Недалекие люди перетолковывали мою кривую архибайроновскую усмешку и сострадательно говорили: «Бедный молодой человек, уж и вы этим страдаете. Вполне сочувствую вам, я и сам уж давно мучаюсь этим при внезапных переменах погоды». За мной ухаживали, заставляли пить бренди и угощали имбирным пивом. Очень горько для молодого человека, стойко хранящего от посторонних взоров свою израненную душу, когда вдруг кто-нибудь из старых домашних друзей его родителей хлопнет его по плечу и спросит: «Ну, как у нас сегодня? Не болит горб?» Или дружески посоветуют держать себя похрабрее и не кукситься из-за такой малости. Берущему на себя роль байроновского разочарованного юноши встречаются препятствия и чисто практического свойства. Так, например, он должен быть сверхъестественно порочным или, вернее, иметь за собой невообразимо порочное прошлое. Но откуда его взять, когда его не было, да и не могло быть, хотя бы просто за недостатком больших средств, без которых, как известно, невозможна порочность, доводящая в 20 лет до разочарования. В жизни все стоит денег. Желая предаваться излишествам, нельзя пользоваться свидетельством о бедности, как это допускается в судах. Да это было бы и не по-байроновски. Изречение «топить память в кубке» звучит красиво, но проделывать эту процедуру приятно только тогда, когда кубок будет наполнен дорогим старым токайским или другим вином высшей марки. А если для потопления своих горестных воспоминаний приходится довольствоваться одним виски, бренди или дешевым пивом, то грех теряет всю свою заманчивость. Может быть, меня отвлекли от байронизма и соображения о том, что порок соблазнителен только в темноте, но отвратителен при солнечном освещении, что хотя он, подобно грязи и лохмотьям для искусства, может быть и очень живописен в литературе, но он придает слишком уж скверный запах его носителю, и что хотя немало людей опускаются до его грязи по бедности своей воли, но всякий обязан всеми силами бороться против него. Как бы там ни было, но недели через 3-4 мне надоело разыгрывать мрачного байроновца. Поводом к этому послужила случайно прочитанная мною повесть, герой которой был самый обыденный молодой шалопай. Он присутствовал на всех боях, как людских, так и петушиных, ухаживал за актрисами, срывал звонки и дверные ручки, гасил уличные фонари, проказничал над полицейскими и пользовался любовью женщин. Последнее обстоятельство заставило меня призадуматься, отчего бы и мне не участвовать в боях, не бегать за актрисами, не срывать звонков, не гасить фонарей и не дразнить полицейских, если этим заслуживается женская любовь. Положим, со времени этого героя в Лондоне многое изменилось, но осталось кое-что и прежнее. А сердце женщины никогда не меняется. Если не позволялось больше драться на призы, то можно было записаться в какое-нибудь боксерское собрание в Уайтчепеле. Петушиные же бои, тоже запрещенные, можно было заменить травлей крыс посредством собак в каком-нибудь отдаленном уголке и при всем этом великолепно чувствовать себя настоящим спортсменом. Чувствовать себя при данных условиях таким же беспечно веселым и жизнерадостным, как мой герой, я едва ли мог. Меня пугала та атмосфера, в которой он дышал. Атмосфера, пропитанная скверным табаком, дешевым пивом, разными дурными испарениями и вечной боязнью полиции. Но я решил, что если хорошенько взять себя в руки, то к этим отрицательным сторонам жизни моего нового прообраза можно скоро привыкнуть, особенно ввиду манящей награды, любви всех женщин. И со следующего же дня начал свою игру в нового героя. Но эта игра оказалась мне не по карману. Даже самые обыкновенные дружеские боксерские собрания и крысиной травли в дебрях Розерхита требует известных затрат со стороны человека, являющегося во всей компании единственным представителем джентльменства, носителем белых воротников и предполагаемым богачом. Конечно, срывание звонков, лазание по фонарным столбам, гашение керосиновых ламп или газовых рожков ровно ничего не стоит, если не считать сопряженного с этой забавой риска попасть в руки стражи общественного порядка. Зато это удовольствие скоро и надоедает. тому же нынешние способы освещения большинства лондонских улиц плохо приспособлены для такого спорта. И проказы над полицейскими далеко не всегда кончаются вашим торжеством. Впрочем, в этом отношении я не могу считаться вполне компетентным. Кажется, для полноты успехов в этого рода упражнениях необходимы более подходящие места, чем Ковент Гарден и Грейт Марлбурт Стрит. Нахлобучить полицейскому на глаза его головопокрышку, в особенности, когда он толстый и неповоротливый, очень забавная штука. Пока он возится с освобождением своих глаз из-под тяжелой преграды, вы можете задавать ему самые раздражающие вопросы, а когда ему это наконец удастся, вы уже исчезли с его горизонта. Но эту игру нужно вести отнюдь не в таких обстоятельствах, где на каждую дюжину квадратных ярдов приходится по 3 констебля. Когда за вами из-за каждого уголка выглядывает пара острых глаз, мало надежды, что вы могли бы благополучно накрыть те из них, которые в данный момент смотрят в другую сторону. И если вам все-таки удастся это сделать, то вы, как ни стараетесь, улепетнуть от рук карающей немезиды, она в лице 6-7 дюжих усатых мундирных людей, обязательно перехватит вас и доставит в полицейский участок, где у вас будет полный досуг разрисовывать себе картину того, что вам будет предстоять на следующий день перед судьей. Вернее всего, вас обвинят в том, что вы были пьяны и в таком неблаговидном состоянии учинили беспорядок и нарушение общественной тишины. Ваше уверение, что вы просто подражали понравившемуся вам герою одной когда-то популярной книги, не произведут никакого впечатления. А если и произведут, то опять-таки истолкуют это не в вашу пользу и приговорят вас самое меньшее к уплате довольно крупного штрафа. А когда вы после этого придете к Мефилдам, то дочерей не окажется дома. Мамаша же их, дама превосходных правил, всегда относившаяся к вам с чисто материнской симпатией, прочтет вам длиннейшую нотацию, и если не доведет вас до раскаяния, то вы навеки погибнете в ее глазах. Да и мало ли еще какие могут быть нежелательные последствия шалости с полицейскими. Говоря откровенно, как раз мне благодаря одной такой чересчур уж геройской шуточке пришлось так круто, что я после этого дал себе честное слово переменить предмет своих подражаний. Тем более, что ничьей любви я своими новыми подвигами не заслужил, скорее даже потерял расположение многих. Вскоре нашел более почтенный образец. В то время был в моде один немецкий профессор. Он носил длинные волосы и проявлял другие признаки пренебрежения общественными требованиями. Зато слыл обладателем стального, иногда даже и золотого сердца. Большинство находило его неинтересным, потому что не умело заглядывать в его сердце, а ограничивалось разбором лишь его поверхностных особенностей, как, например, его ломаный английский язык, на котором он постоянно твердил о своей умершей матери и об оставшейся у него на руках маленькой сестренке Лизе. Главная же его особенность заключалась в хромой собаке, которую он с риском для собственной жизни вырвал из рук озверевшей толпы уличных негодяев, нашедших себе забаву в истязании несчастного животного. Специальностью этого профессора было останавливать взбесившихся лошадей и спасать прелестных дам, сидевших в угрожаемых экипажах. Мне все это показалось очень привлекательным. Я решил быть его подражателем. Конечно, я не мог сделаться настоящим немецким профессором, но волосы до плеч отпустил, не считаясь с общественными приличиями. Хотел обзавестись и хромой собакой, но в этом отношении потерпел неудачу. Один торговец собаками, к которому я обратился, предложил за лишнюю плату в 5 шиллингов нарочно сломать любой из своих питомец лапу, от чего я, разумеется, с негодованием отказался. Дело, однако, обошлось и без торговца. Как-то поздно вечером я нашел на улице бедного, хотя и не хромого, но сильно истощенного голодом некрасивого ублюдка, позвал его с собой и принялся дома ухаживать за ним. С какой радостью и трогательной доверчивостью он плелся за мною. Наверное, я уж чересчур закормил и избаловал его, потому что, в конце концов, с ним не стало никакого сладу. Он оказался обладающим многими неприятными привычками и был слишком самостоятелен, чтобы его можно было отучить от них. Мой четырехлапый приемыш вскоре сделался грозой всех окрестных с нами жителей. Он не пропускал ни одной курицы и таскал кроликов из закоулков. Бывали минуты, когда я сам готов был переломать ему лапы, если бы только мог поймать его. Но, видя мой гнев по поводу разорванной им кошки или расквасившего себе нос ребенка, испуганного его свирепым видом и лаем, он пускался на утек с быстротой ветра, а когда, выждав время, возвращался назад, я уже был проникнут жалостью к нему самому. Люди, вместо того, чтобы похвалить меня за это, что я спас умиравшее с голоду животное, бронили меня за это и говорили, что если я не утоплю его, то это сделают они. Кое-как мне удалось сбыть его на окраину города, и за его дальнейшей судьбой я уже не следил. Не удавались мне и подвиги со взбесившимися лошадьми. В той местности, где я тогда жил, таких горячих коней, которые могли бы понестись, ни с того ни с сего не было. Один только раз представился мне случай отличиться в новом желаемом направлении. Да и то неважный, и тоже окончившийся для меня далеко не торжеством. Дело в том, что мимо меня не вихрем промчалась, а просто пробежала ровным аллюром деревенская лошадь под простым седлом, волоча за собой в уличной грязи поводья. В сущности, для начинающего укротителя бешеных лошадей или спасателя людей от их выкрутасов условия были самые благоприятные. Я бросился вдогонку затрусившей по улице бешеной лошадью и только что приготовился было перерезать ей путь и остановить ее, как был столкнут в сторону двумя полисменами, которые и овладели лошадью. Оказалось, что эта лошадь была приучена дожидаться несколько времени перед трактиром своего бражничавшего хозяина и по истечении известного срока возвращаться домой без него. Однажды я видел в окно, как трое людей хотели остановить бежавшего откуда-то великолепного кровного скакуна. По-видимому, все трое были, так сказать, добровольцами в этом деле. Они вышли на середину улицы и заняли всю ее ширину. Видя, что лошадь несется, на него человек с левой стороны раскинул руки, словно хотел принять ее в свои объятия. Однако, когда лошадь была от него в шагах в 20 и по всем признакам готовилась сбить его с ног, он отчаянно взмахнул руками и, отодвинувшись, пропустил ее мимо себя. Второй последовал примеру первого, сделав только такое движение, будто хотел поймать летевшее стрелой животное за развивающийся хвост. Третий погнался за лошадью, что-то крича ей, и эту лошадь также перехватили полисмены, очевидно, лучше напрактиковавшиеся в ловле не только людей, но и четвероногих, даже самых быстрых. Потом все трое добровольцев опять сошлись и, покачивая головами, и, размахивая руками, долго обсуждали этот инцидент, вероятно, стараясь каким-нибудь особенно убедительными аргументами оправдать друг перед другом свою неудачу. Забыл теперь, какие еще роли я принимался разыгрывать на заре своей юности, когда бывает так велика жажда к подражанию великим людям и выдающимся характерам. Помню только одну, от которой мне пришлось очень солоно. Роль прямодушного, неподкупно честного и добросердечного молодого человека, который никогда не кривит совести и всем говорит в глаза правду. Во всю свою жизнь я знал только одного человека, который с успехом высказывал все, что у него было на уме. Я слышал, как он ударял по столу ладонью руки и кричал: «Вы хотите, чтобы я вам льстил? напевал турусы на колесах, пичкал вас вареньем. На это я, Джим Кэмптон, не способен. Я способен говорить одну только чистую правду. Если вы хотите слушать от меня эту правду, то я скажу вам, что ваша дочь — самая лучшая пианистка, какую я когда-либо слышал. Она не гений, но я слышал и Лист, и Мецгер, и всех прочих знаменитых виртуозов обоего пола. И не постесняюсь сказать, что все они ровно ничего не стоят в сравнении с вашей дочерью. Вот вам мое мнение. Я всегда говорю то, что думаю, и своих слов назад не возьму. Как бы ни огорчил вас ими. Ах, восклицали умиленные родители, как приятно встретить человека, который не боится сказать то, что думает. Почему мы не все такие же правдивые, как вы? Помнится мне, последней моей ролью была та, которую я считал очень легкою. Это было подражание герою одного романа, вызывавшему общий восторг тем, что он всегда был самим собою. Все кругом него позировали и лицедействовали, а он всегда оставался именно таким, как его создала природа. Я также хотел быть только тем, чем был создан. Но тут возник вопрос, кем же, собственно, создала меня природа? Что такое я представляю собой? Решение этого вопроса было первым условием для успешного выполнения новой роли, или, точнее, моей новой задачи. Но я не решил его и по сей день. В самом деле, что я такое? Я большой джентльмен, проходящий по миру с высоко поднятой головой и неустрашимым сердцем, полный негодования ко всему низменному, нетерпеливый ко всему мелкому и ничтожному. Я посредственно мыслящий, малоотважный человек, тип которого сам же я со своей высоко поднятой головой и неустрашимым сердцем сильно презираю. Человек, медленно ползущий извилистым путем к убогой цели, раболепствующий перед силою, робеющий перед всяким страданием. Я... Но к чему мне утруждать вас, дорогой читатель, подробностями, которые могли бы еще более убедить вас в том, какое я ничтожество? Вы, пожалуй, даже и не поняли бы меня. Вы только ужаснулись бы при мысли, что одновременно с вами такой испорченный экземпляр человеческой породы. Лучше вам и не знать о таких неудачных экспериментах природы. Я философ с одинаковым радушием, встречающий как грозу, так и солнечное сияние. Только иногда, когда все вокруг меня идет не по-моему, когда безрассудные злые люди творят на моих глазах безрассудные злые дела, нарушающие мой покой и терзающие мое сердце, я выхожу из себя и громлю все и всех. Как говорил о себе Гейне, так и я могу назвать себя рыцарем священного Грааля, поборником высшей правды, уважающим женщину, почитающим каждого человека, поскольку он того стоит, всегда готовым отдать свою жизнь на служение моему великому вождю. Но в следующее затем мгновение я уже вижу себя в лагере противника, сражающимся под черным знаменем, как должны быть смущены полководцы обеих неприятельских армий, когда они видят, что их солдаты то и дело перебегают из одного лагеря в другой. И, сражаясь под черным знаменем, я громче других кричу, что такое женщина, как непростая игрушка, или «Неужели на мою долю нет ни зла, ни пирожного только потому, что ты даровит, а я нет?» «Ах, эти людишки! Это те же звери, грызущиеся из-за лишней добычи! Бей других, пока не избили насмерть тебя самого!» «Что такое истина, как неприкрытая ложь?» И так далее в том же духе. Я люблю все живущее, бедная сестра моя, с таким трудом и страданием несущая свое тяжелое бремя по тернистому пути. Как бы я желал поцелуем стереть с твоего изможденного лица горькие слезы и своей любовью осветить окружающий тебя мрак. Дорогой мой терпеливый брат, задыхающийся в своем безустанном кружении по каменистой, хотя и протаренной дороге, подобно полуслепой лошади, вертящей колесо, в поощрении получающей одни удары, прорезывающим до костей бичом, и в награду за трату последних сил скудный сухой корм, небрежно брошенный перед нею в грязном, холодном и душном стойле. Как бы я был рад запрячься с тобою в ярмо и снять с твоих ноющих плеч грубую веревку, и мы стали бы тянуть лямку вдвоем, нога в ногу, голова к голове. Ты рассказывала мне о зеленых полях, среди которых ты когда-то рос и играл, о пестрых цветах, которые ты рвал, о сладком птичьем пении, которое пробуждало тебя по утрам. И вы, маленькие полуголые карапузики, с покрытых грязью личиков которых глядят такие изумленные глаза. Как бы я был рад забрать вас всех к себе на руки и рассказывать вам волшебные сказки. Я бы перенес вас в страну грез, оставив далеко за собой унылый старый мир, сделал бы вас принцами и принцессами и дал бы вам понять истинную любовь. Но, увы, ко мне то и дело является себелюбивый, алчный человек, наряжается в мое платье и сидит на моем месте. Человек, разменивающий свою жизнь на мелочи и мечтающий только о том, как бы ему побольше добыть денег, сладкой пищи, дорогой одежды и средств для доставления одному себе разных удовольствий и развлечений. Он мнит себя сосредоточием мира. Слушая его самовосхваление, вы можете подумать, что этот мир был создан и благоустроен исключительно для его потребностей. Сломя голову, этот человек срывается с места и несется, прокладывая себе локтями путь в погоню за новыми желаниями и прихотями. А когда спотыкается и желаемое ускользает из его трясущихся от жадности рук, он проклинает небо за его несправедливость и всех встречных за то, что они попались ему на пути. Это во всех отношениях очень неприятный человек. Я бы желал, чтобы он не являлся ко мне так часто и не переодевался бы в мое платье. Но он настойчиво утверждает, что он — я, и что я своими сентиментальными бреднями только порчу его жизнь. Иногда мне удается отделываться от него, но через несколько времени он снова возвращается и снова прогоняет меня. Тогда я начинаю сомневаться в самом себе. И это крайне смущает и мучит меня.